Вспомнив Ивана-дурака, Замбардух искренне заскучал. В отряде Иван-дурак был любим всеми, даже Барановым. Безотказный, работящий, терпеливый и сносящий любые прихоти начальства. Иван работал и успевал всюду, от конюшен Поповича до зверинца Дурова. Мастер на все руки, он мало спал, чинил печи-самоходы и штопал ковры-самолеты. Он по дружбе чистил сапоги Задову и сутками напролет ковырялся отверткой в испустивших дух свет зеркальцах, которые после этого ковыряния работали еще по 2-3 века сверх гарантии. Он добровольно подметал плац перед штабной палатой и всегда первым вызывался в самые опасные командировки. Отдохнуть от такой легкой жизни. А еще Иван со всеми соглашался, никуда не лез, а у своего домика на клумбе сажал не цветочки, а рожь. «Так ежели оно чего, то завсегда при хлебушке будем», – виновато бубнил он Владимирову, когда тот по анонимному доносу за подписью Хохила пришел осматривать приусадебное хозяйство Иванушки. Справедливости ради отметим, что донос свой, дескать, на веренном ему участке Иван нагло растит коноплю, Хохил подписал не по злобе, а исключительно из обиды. Знал он, что на клумбе рожь, но полагал, и полагал, поверьте, с полным на то основанием, что кормит он личный состав отменно и без крестьянских довесков. Владимиров, выслушав несвязные лепетания Ивана-дурака, трижды обошел клумбу, пристально вглядываясь в колосящиеся растения. Рожь, которую он за всю жизнь видел только в виде буханки Бородинского, командир бы не отличил от конопли даже под расстрелом. В его школьном гербарии конопли не было. В гербарии было 5 страниц с засушенными веточками – ясень, осина, дуб, береза и липа. Убедившись, что на клумбе растет что угодно, но только не конопля, начальник отряда пошел чистить хитрую рыжую физиономию Хохила от годливой улыбки, с которой тот вручил ему свою анонимку, гордо объявив слово и дело. Но Дмитрий Евгеньевич опоздал. Хохил заперся на складе. Владимиров хотел было выломать дверь, но хитрый Хохил через Алешу Поповича намекнул, что в результате санкций может сорваться приготовление на обед воловьей туши, запеченной в тесте и шпигованной перепелами в сметане и рыжиками. Интересы голодного коллектива Владимиров ставил выше, чем верность полузабытым традициям, а потому обеденное дело предпочел вместе за облыжное слово. К тому же Владимиров, как и все в отряде, знал, что Иван-дурак на доносы не обижается и в обыденной жизни, чисто гипотетически, конечно, и его можно сколь угодно долго хлестать по физиономии. Наивный Иванушка только бы подставлял свои щеки, поскольку был правильным христианином. Напрасно Латын Игаркович, рискуя своим статусом отрядного священника, убеждал его не воспринимать все так буквально. Иван стоял на своем. Он прощал всем и все. Он освобождал в командировках от нечисти целые народы, и освобожденные через полгода в него уже плевали, а он утирался и прощал. Он сходился с ворогом в смертельном поединке, одолевал его и опять-таки прощал. Имелся у Ивана, правда, один серьезный недостаток. Был он, в свете всего вышесказанного, полный и законченный дурак. А потому в один прекрасный день сгинул. Куда? Бог его ведает. Кособокая избушка его и по сейчас стояла на отшибе пустой. Ломать ее Владимиров, на что-то надеясь, строго-настрого запретил. Скотинку, корову и теленка, забрал под свою опеку добрый Дуров. Иконку Богоматери унес в свой дом Илья, а опечаленный чем-то Нестеров тряхнул стариной и как-то в сентябре написал душещипательный стишок, как последняя институтка. «Гнусная осень, друзья-с отлетели, карман-с опустели, только не сжата полоска одна, больше и нет-то у нас ни хрена». Тем же вечером за очередной партией преферанса Нестеров зачитал свои верши Илье, Алёше и Добрыне, а наутро крамольные стихи ходили в списках по всему отряду. Железный Феликс Эдмундович втихаря ронял над своим экземпляром старческие слезы. Впечатлительный бег перевел стихи на казахский, хинди, этрусский и майя. А Малюта Скуратов втихаря переписал свой список и забыл его в родной средневековщине под видом голубиной книги. Триумф был полный. Не портил его даже тот факт, что рачительный хохел на самом деле регулярно выкашивал клумбу, жал рожь и пек замечательный, быстро черствеющий, но натуральный хлеб без сои. Исторической правдой ради упомяню, что хохел каждую весну рожь на клумбе сам же и сеял. Он по-своему, но любил Ивана-дурака. Испортил триумф сам Нестеров. Он в какой-то командировке загнал свои верши одному знакомому помещику-вольнодуму. Помещик писал жалостливые стихи, ужасно любил крепостных крестьян и крестьянок и даже плакал, проигрывая их в карты. Помещик стишки подправил, публикнулся и часть гонорара, как порядочный дворянин, вернул штабс-капитану. Баранов, озабоченный падением морального духа Нестерова и его неучтенной подработкой на стороне, направил, минуя Фурманова и Владимирова, донесение в главк, исключительно по своей линии, а потому в рамках субординации. Из главка сей же час в Аркаим прибыла литературная комиссия, обшарила весь отряд, крамольных стихов, естественно, не нашла, но зато нашла неучтенный самокон на складе хохела и пустующую служебную площадь сгинувшего Ивана-дурака на балансе того же хохела. Комиссия распорядилась избу дурака сжечь, да ее комиссия окончательного убытия, и временно убыла на ужин в столовую. Владимиров вызвал Хохела в штаб и полчаса с ним о чем-то шушукался. Владимиров знал, кого вызывать. Обозленный ревизией давно списанного самогона, Хохел Остапович за отрядное добро в виде пустующей служебной хаты готов был на все. Жечь что-либо общественное на его балансе, то есть, по сути, личное, он полагал святотатством. Хохел перепоручил прием высоких гостей Садко и убыл на карусели в неизвестном направлении. Уничтожив и составив акт на реквизированный самогон поджаренного поросенка в трюфелях, комиссия направилась в баню, посетила лукоморье на предмет проверки нравов местных берегинь, проверка осталась довольна, и легла спать. Первое, что увидели утром, едва опохмелившись члены литературной комиссии, это был домик Ивана-дурака. Не веря своим глазам, проверяющие подходили к избушке и замирали. Фасад был увешан бронзовыми, берестяными, никелированными, чугунными, золотыми и прочими табличками. Основной текст табличек, в отличие от подписи, был стандартен. Он гласил: «Памятник архитектуры охраняется». А подписи были разными – от ЮНЕСКО и ООН до Министерства здравоохранения отечественной реальности и Наркомат мясомолочной промышленности. Трудно сказать, какая именно из двух сотен табличек привлекла особое внимание проверяющих, но они, переглянувшись, дружно плюнули, позавтракали и на десерт принялись за Нестерова. Само по себе «Вершеплетение» было литературной комиссии глубоко до премии Букера. Но пройти мимо факта несанкционированного распространения стихов в иных пространственно-временных реальностях они не могли. Особенно зверствовал председатель группы литераторов-контролеров некто Лукьян. Он особо напирал на то, что свои стихи Нестеров не провел через цензуру, и все допытывался, не писал ли Петр Николаевич каких иных стихов и в какую реальность их сбагрил. Нестеров ушел в полную несознанку и даже поклялся, что за свою бытность в отряде отдался музе лишь один раз. Лукьян поорал, поворчал, но смирился. Нестеров не производил впечатления клятвопреступника. Нестерову поставили на вид. Владимиров, Скуратов, а заодно почему-то и Баранов, что последнего особенно задело, получили по выговору. Хохел огреб неожиданную благодарность за сбережение памятника архитектуры и сэкономленный самогон. Комиссия убыла, и Нестеров, тотчас выпросив у Владимирова карусель, убыл в какую-то популярную реальность. Там он за кружкой пунша сошелся на коротке с каким-то местным поэтом, продиктовал ему две строфы своего нового творения и, честно отказавшись от гонорара, попросил творчески развить вложенные мысли. Так увидела свет легендарная поэма «Лукьян Мудищев».